Доминик Грамон. «Добрый день, Виолет. Поздоровался я, врываясь в покои жены. Девушка сидела за столом с книгой в руках и явно забыла о трапезе, потому что еда оставалась без ее внимания. «Добрый, Доминик». Она поднялась с кресла и с опаской присмотрелась к моему лицу. Простое хлопковое платье на бретелях обтекало хрупкую фигуру. Шелковые пряди волос спадали на спину. Легкие наполнял остро пряный аромат ее кожи. Злость как-то мгновенно улетучилась, сменившись другими эмоциями. Я поймал себя на мысли, что соскучился, хотя половину ночи наслаждался телом жены и покинул ее постель рано утром. «Что происходит, Ви?» Не выдержав расстояния, я приблизился и привлек девушку к груди. Она сжалась в моих объятиях, подняла на меня встревоженный взгляд. Чуть прикусила губу, и меня посетила мысль поцеловать ее, насладиться тем, что себе не позволял. Но пришлось вспомнить о причине визита. «Почему ходят слухи о твоей связи с Леджером?» «Чего?» Лазурные глаза широко распахнулись от шока. «Я этот?» «Надеюсь, ты не поверил?» «Нет, конечно», — фыркнул я. «Но что произошло?» «Этот гад!» — процедила она, но ее речь была прервана. В комнату влетел взмыленный Леджер. «Что еще?» Нехотя выпустив жену из объятий, я обернулся к другу. Вид он имел весьма неопрятный. Рубашка расстегнута, лишь частично заправлена в брюки. Волосы взъерошены, а на подбородке след розовой помады. «Ах ты, ведьма!» Глаза Леджера засияли желтоватым светом его магии. «Эй, что происходит? Как ты одет? И почему врываешься к моей жене в таком виде?» Я выступил перед Виолет. Правда, испуганной она не выглядела. Скорее, воинственной, готовой дать отпор и кулаками, и словом. «Она прокляла меня!» — рыкнул он. «Что?» Я мимолетно сжал пальцами переносицу. Ночь из-за одной соблазнительной ведьмы выдалась бессонной. Следом прошло сложное обсуждение с Бертраном. А долгожданная передышка на обед так и не наступила, потому что мне сообщили о странных слухах, что разнеслись по дворцу после утреннего инцидента. Каком именно, мне не смогли достоверно объяснить. Я, само собой, вместо трапезы отправился к первоисточнику. «Что происходит, Виолет?» — обратился я к жене. «А ты заправься, Леджер». Он соблазнил Аннет. Когда он впервые на нее облизнулся, я попросил ее не трогать, но он не послушал. Она была невинна. «Все произошло по обоюдному согласию», — скривился Леджер. Девушка получила море приятных впечатлений. «И почему я не удивлен?» Я смерил друга недовольным взглядом. Скандалы вокруг него начинали утомлять, но пока его личные качества и верность мне перевешивали. «Она прокляла меня. На...» — обвинил Леджер, задохнувшись на миг от ярости. «Прокляла на мужское бессилие. Я прикрыл рот рукой, силясь не рассмеяться. Это было так же ужасно, как и смешно. Обычное дело ограничивалось пощечинами, вызовами на дуэль, только на этот раз Леджер умудрился разозлить ведьму. Но способности Виолет напрягали. Я старался не ограничивать ее, создать хотя бы иллюзию свободы, чтобы она прониклась ко мне доверием, только все еще не был уверен в правильности принятого решения. Возможно, следовало пресечь ее изыскание. «Не смешно, Дом», — прорычал сквозь стиснутые зубы Леджер. «Прикажи ей меня расколдовать». «Не собираюсь», — притопнула она ногой. «Доминик, он обесчестил мою личную служанку, практически единственного близкого мне человека во всей Тринате. Можно сказать, отымел меня». «Не говори так», — прервал я ее. «Я именно так и воспринимаю», — сердито возразила она. «Леджер, я понимала, какой он, но относилась терпеливо, потому что он твой друг. Попросила об одном — не трогать мою подругу. Он проигнорировал меня, отнесся к моей просьбе и, соответственно, ко мне с пренебрежением. А по инерции и к тебе, кстати», — щелкнула она пальцами. «Не преувеличивай, ведь», — рявкнул Леджер. «Прекрати». Сердито оборвал я его. «Она не какая-то ведьма, а принцесса Акрии. И моя жена. Здесь она права. Ты нанес оскорбление ей. И мне, ведь я ее муж. «Ты на ее стороне?» — поразился он. «Конечно. Она моя жена. А я твой друг. Кто вытаскивал твою задницу из передряг?» «Да, признаю, ситуация некрасивая. Но ты же не собираешься оставить все так. Она будет ходить, раздавать проклятия за каждое оскорбление, а то улыбаться и все ей позволять». «Я бы так не поступила», — разъяренно возразила Виолет. «Да», — поддержал я жену. «Ты перешел черту. Доминик». Леджер настолько опешил, что перестал злиться. «Ты серьезно?» «Наверное, следовало бы оставить все так, чтобы ты пригляделся к миру вокруг без главной причины всех твоих бед», — фыркнул я. «Но предлагаю компромисс. Аннет получит компенсацию. Леджер извинится. А ты снимешь проклятие, Виолет». «Снять?» — изумилась она. «Он ей жизнь испортил. И ты предлагаешь откупиться деньгами?» «Это компромисс». Я взял ее за руку, убежденно заглядывая в глаза. «Нет, никаких компромиссов. Нам не нужна компенсация. Извинения тоже не нужны. Но он твой друг, поэтому я пойду навстречу». В руке Виолет появилось стело, сияющий зеленоватым светом кинжал. Она ловко вычертила в воздухе пару сигм. Символы секретного языка вспыхнули ярко. «Мое первое проклятие развеет только сила взаимной любви», припечатала она, и сигмы развеялись. «Я тебя придушу», — ошеломленно прохрипел Леджер и даже двинулся было к ней. «Мне снова пришлось выступить перед женой». «Это, по-твоему, компромисс?» — проворчал я, подталкивая друга к двери. «Я не обещала компромисс», — встряхнула она головой. «Дом, ты не можешь так это оставить». Леджер схватился за мои плечи. «Ты правда ей это спустишь? Только потому, что она твоя жена?» «Уверен, она остынет. Ты делаешь только хуже», — прошипел я ему. Леджер скрипнул зубами от гнева, но сдался и перестал сопротивляться. «Не могу поверить, Дом». Посмотрев на меня с осуждением, он стремительно покинул гостиную, громко хлопнув дверью. «Я не передумаю». Виолет упрямо вскинула подбородок, когда я к ней обернулся. Голубые глаза блестели, на щеках алел злой румянец. Она была так соблазнительна, что случившийся спор почти покинул мысли. Мне следовало отправиться следом за Леджером. Поговорить с ним, желательно за обедом, а потом приступить к следующему туру переговоров с Траданом. Но острый запах трав кружил голову. Облик жены манил. Закрыв дверь на замок, я двинулся к Виолет. «Ты что задумал?» — нахмурилась она. «Хочу тебя». Я быстро пересек комнату и внутренне заурчал от удовольствия, когда она вновь оказалась в моих объятиях. «Ты что? Ночью же было. Сейчас только день и...» «Кто сказал, что обязательно ждать ночи?» Проведя пальцем по приоткрывшимся в удивлении губам девушки, я припал к ним в поцелуи, жадным, пряным, сводящим с ума. Ведь старался держать дистанцию, но не вышло. Виолет слишком притягательная, слишком яркая. Все прошлые доводы померкли, стоило ощутить сладость ее губ и несмелый отклик. Застонав от удовольствия, я подхватил жену под бедра и подсадил на стол, сбрасывая на пол стопку книг. Виолет прервала поцелуй, озадаченно присмотрелась к моему лицу. «Доминик, ты в порядке? Тебе разве не надо по делам и все такое?» «Дела подождут. Говорю же, хочу тебя. Хочу настолько, что не в состоянии думать о чем-то другом».